Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот Лолита на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь. Из всей эстрадной элиты, сохранившей свои позиции с 90-х, Лолита Милявская – самый живой человек. Главный источник этого впечатления – соцсети. Певица лихо ведет Твиттер и Инстаграм, не лезет за словом в карман, весело ругается, смешно шутит и пристрастно реагирует на текущую общественную повестку. Вроде бы ничего особенного, но на общем отполированном фоне это выглядит исключительно обаятельно. Песни Лолита тоже поет под стать. Все ее сольные шлягеры так или иначе выделяются своим провокационным остроумием. Будь то «Разудалый пляс, пошлю его на» или «Лукавый театр, шпилька-каблучок». На «Титанике», возможно, самый яркий пример – манифест женской независимости, уже неожиданный разворот, который обращается к мужчине на «вы» и сочетает поэтические анжамбиманы в куплетах с просторечным «снимаю батики» в припевах. Конечно, тут нет ничего, что не могло бы прозвучать на авторадио. Лолита существует в рамках действующих эстрадных конвенций, но хотя бы немного тестирует их пределы. Лолита Милявская, певица. Когда я начала сольную карьеру, рядом со мной был один человек. Его звали Лолита Милявская. И еще был человек, который был моим гражданским мужем и верил в меня. Может быть, с точки зрения закона его репутация была не такой чистой, но он ездил со мной на все концерты и доплачивал разным организаторам, потому что после огромных гонораров академии мне реально предлагали 2 копейки, причем в весьма унизительной форме. Я говорила: «Будете звонить, когда я буду стоить», и называла гонорар академии, даже больше. Ну, так потом произошло. Скорее всего, Лолита говорит об Арнольде Спиваковском, предпринимателе, который занимался гостиничным бизнесом, в частности, управлял гостиницами «Интурист» и «Пекин». В 2002 году Спиваковского обвиняли в хранении наркотиков, но суд его оправдал. В 2017 году предпринимателя задержали в Испании по подозрению в коррупции и связях с оргпреступностью. В 2019 году Спиваковский умер. На самом деле, все было достаточно трагично, потому что меня списали сразу. Мне было 37 лет, в этом возрасте в шоу-бизнесе обычно уже заканчивают, а я только начинал свою вторую жизнь. Прошло где-то 4 года, пока не появилась песня «Пошлю его на». Никогда не забуду, как спела ее в первый раз. Я понимала, что это хит, пела ее в огромном переполненном цирке. Публика замерла, не было ни аплодисментов, ничего. У них отвисла челюсть, потому что это было так нагло. Это была такая диссидентская песня, вне морали. И она в итоге стала знаковой. Такой же стала «Ориентация Север», которую написала замечательная девочка Юлия Осина-Фридман. К сожалению, были махинаторы-посредники, которые присвоили себе авторские, сильно обманув финансово и автора, и меня. Уже потом мы с Юлей познакомились, выяснили все от и до. Она еще написала, например, песню «Революция» Свете Лободе. То есть она самостоятельно классный автор. Я вот не автор. Я не написал в жизни ни одной строчки, только матом ругаюсь. И так получается, что многие песни приходят ко мне, когда от них отказались все. И с «Пошлю его на», и с «Ориентацией Север», и с «На Титанике» так и было. Вот все мои коллеги по цеху сказали «говно». Видимо, эти песни должны были прийти именно ко мне. В песне «На Титанике» что-то есть определенно на уровне фонетическом, вибрационном. Очень многие мамы мне пишут: «Ребенок не спал, пока я не поставил «На Титанике». Включаем каждый вечер». Это реальная история, мне много раз такое писали. Ну и песня получалась очень успешной. Для меня очень важной стала песня «Раневская». Мы с Лешей Романовым, автором, общались много лет. Я обожаю его как композитора, причем многогранного. Сейчас он вообще блестяще пишет симфоническую музыку. Есть еще один такой человек, Виталий Окороков. Он написал кучу поп-хитов, 2 кусочка колбаски, например. При этом его камерные и симфонические произведения крайне востребованы. А Леша... Вообще, вот если бы в книге Гиннесса такое учитывали, он бы был ее героем. Возглавлять 10 лет хит-парады с винтажом, а потом написать что-то в другом жанре – это и талант, и смелость одновременно. Поэтому и для Леши, и для меня Раневская – это веха. Причем у нас запись не шла, мы 5 лет ее писали, в итоге пришли на кладбище к Фаине Георгиевне, просили помощи. После этого у нас все сложилось, включая клип режиссера Тины Баркалая, который снял один из лучших голливудских операторов Сержо Роман. На тот момент были в Шираком на последней стадии. И это оказалась его последняя работа. Для творческих людей в этом нет драматизма. Ну, пусть и неловко прозвучит, но это обыденно. Это хорошая обыденность, настоящая. С большой буквы жизнь. Не фигня какая-то. Мне в кайф приходить на разные YouTube-шоу к молодежи, но у меня нет желания встраиваться в тренды. Я не хожу туда, где мне не нравится. И меня невозможно позвать за деньги. Я не занимаюсь проституцией собственного организма и творческих желаний. Я могу пойти туда, где заранее знаю, что в чем-то проиграю, но для меня это будет опыт. То офигенное время на телевидении, которое я застал в начале 90-х, именно сейчас происходит в YouTube. Не надо стучаться в дверь и записываться на прием. Если ты просто интересен и искренне являешься собой, то к тебе сами придут. И я рада, что ко мне приходят. По поводу того, что я смело выражаю свою точку зрения. Боже ты мой, ничего не боятся, наверное, только абсолютно безумные люди. Или люди с нарушением психики. То есть ты все равно понимаешь, что у тебя в заложниках, например, находится мама с дочкой, которые живут в Украине. Да и сам ты тоже можешь оказаться в заложниках. Я видел это на примере моей любимой Дианы Арбениной. Летом 2014 года Арбенина выступила с ночными снайперами в Киеве и сделала со сцены заявление в поддержку своих украинских поклонников. Той же осенью группе пришлось сменить большую часть тура по России, по всей видимости, именно из-за сказанного Арбениной на Украине. «Ты отдаешь во всем этом себе отчет. Я выросла в семье человека, которого называли диссидентом, хотя он таковым не был. Он просто читал то, что считал нужным. И монолог про грязные ялтинские пляжи стоил ему от Фурцевой запрета на работу в стране». Отец певицы, эстрадный актер, режиссер и конферансье Марк Горелик. Певица не раз говорила, что Екатерина Фурцева, министр культуры СССР с 1960 по 1974 годы, лично запретила Горелику работать на родине, в результате чего он эмигрировал в Израиль. Мать Милявской в интервью уточняла, что речь шла скорее не о прямом личном распоряжении министра, а об общем климате тогдашней советской эстрады, например, о запрете на исполнение еврейских песен или на шутки о партийных работниках. В общем, я прекрасно понимаю, что это такое, поэтому думаю я гораздо больше, чем говорю. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.